Кафе «Макдональдс» на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Апрель 2003-го, март 2004-го. А в городе тем временем происходили странные вещи. Сперва, еще до убийства Гиренко, толпа бритоголовых разгромила кафе «Макдональдс», расположенное прямо на Невском проспекте. Газеты об этом почти не писали, но дело все равно получилось громким. Когда толпа лысых подонков с железными прутами начинает громить кафе в самом центре пятимиллионного города, событие просто не может не получиться громким. Они собрались на углу улицы Рубинштейна, какое-то время просто стояли, ждали тех, кто опаздывал, курили и молчали. А потом один из них сказал «пошли». И они пошли. Первый же, влетевший внутрь кафе, ногой отшвырнул с дороги стул. Посетители замерли с открытыми ртами, а за первым тощим парнем, сжимавшим в руке металлический прут, уже врывались другие. Целая толпа. Блики света играли на их гладко выскобленных головах. Кто-то подобрал опрокинутый стул, взял его за ножки и с размаху зашвырнул за стойку, где замерли побледневшие продавцы. Посетители продолжали сидеть с открытыми ртами, и первые 10 секунд суетились только две стайки тощих подростков. Одна с бритыми головами по эту сторону барной стойки, а вторая все еще в фирменных макдональдсовских рубашках по ту. Протиснуться все вместе в узкую дверь нападающие не могли. Железным прутом кто-то въехал в здоровенную витрину. А потом они разбили остальные стекла и начали запрыгивать в зал через оконные проемы. Все происходило прямо на Невском. Прямо на главной улице города. Прямо на самой битком забитой милицией и улыбчивыми иностранцами главной улице города. Всего этого не могло происходить. Кто-то из посетителей вякнул и получил кулаком в недожеванный обед. На стол капнула кровь. У нападающих были страшные лысые головы и сосредоточенные лица. И в руках они сжимали толстенные металлические прутья. На набитые кулаки у них были накручены солдатские ремни, бляхами наружу. Так что макдональдсовские девушки все-таки перестали улыбаться и предпочли присесть на корточки. Попытались оказаться как можно дальше от того, что просто не могло происходить в их привычном и улыбчивом мире. Все продолжалось от силы 4 минуты, ну, может быть, 6. За это время они успели нанести Макдональдсу ущерб на сумму в 250 000 рублей. Разгромлено и перебито было все, до чего можно было дотянуться. А потом нападавшие вдруг исчезли. И звуки моментально вернулись. Плакали дети, под ногами хрустело стекло. Разбитые окна, разбитые прилавки, чьи-то разбитые очки. Разом вернулось очень много разных звуков.